Глава 25. «Управлять часовней можно только с трона», — ответил Найдвар. «Но нам туда не подойти. Если ты про тень, то у нас есть деревянные игрушки», — возразил я. «Или ты имеешь в виду что-то другое?» «Да, другое. Там расположен барьер, который пропустит только представителя королевского рода». «Ну, так у меня есть арк», — усмехнулся я. «Вот и проверим, правду ли он сказал». Я всерьез рассматривал возможность отключить пульсацию и посмотреть, что будет. Хотя бы для того, чтобы понять, на кого я и дальше могу рассчитывать, а на кого нет. А то мои соратники здесь в часовне как-то странно начали себя вести. Если до часовни Арх и Бориска практически никак не проявляли себя, то тут поведение каждого из них заставляло задуматься. Вначале мне показалось, что я ошибся, как-то не хотелось в это верить. Но чем дольше я разговаривал с ними, тем явственнее ощущал, что у этих двоих свои планы, и они не совпадают с моими. А вот Шикиша с Найдваром, которых я решил взять, чтобы объяснить присутствие Бориски, они были растеряны, видимо, тоже ощущая, что происходит что-то не то. И чтобы разобраться, чтобы распутать этот непонятный клубок, я должен остановить пульсацию и посмотреть, как они поведут себя дальше. А значит, нужно подойти к трону. Конечно, была опасность, что для прохождения через барьер нужно именно тело, принадлежавшее королевскому роду, подходящее ДНК и все такое. Но я был уверен, что в мире, где возможно переселение душ, важнее метка души, чем тело. Хотя кто их знает, эти местные системы безопасности? Видимо, Шикиша почувствовал мои сомнения. «И ты рискнешь своей жизнью?» — спросил он. «А у тебя есть другие предложения?» — спросил я в ответ. «Не знаю. Может, правитель сам отключит? На него же пульсация тоже действует», — предположил Шикиша. В его голосе чувствовалась неуверенность. Я прислушался к хохоту правителя. Теперь демон на троне захлебывался и постановал. Наверное, сил у него осталось немного. В груди заныло. Возникло чувство, что нужно спешить. Мы с Шикишей переглянулись. Ждать разумных действий от встретившего нас правителя, при условии, что он с самого начала таковых не показывал, так себе план. Я посмотрел на Муню. Монстреныш тут же поднял голову и уставился на меня. Он явно ждал от меня действий, вот только каких. «Что произойдет после того, как мы отключим пульсацию?» — спросил я у Найдвара. «Ты сможешь призвать тело Арха, и мы попробуем вернуть его душу в его тело». «Вернем, а потом что?» — с усмешкой спросил я. «Правитель Арх объявит подданным, что он вернулся из путешествия», — ответил Найдвар. Демонический парнишка был честен. Он не мог пойти против своего правителя, но и врать мне тоже не стал. За это я его уважал. Но я прекрасно понял из его ответа, что помощи от демонов не дождусь. Более того, если исполнится их план, то я буду в их полной власти. Что касается семьи Агнии, скорее всего, если Арх обретет тело и сядет на трон, то их ждет смерть. И Бориска, скорее всего, это понимает. Значит, у него тоже есть план. Знать бы какой. Вполне возможно, он тоже ждет, когда я открою путь к трону. Если, конечно, Арх прав, и они действительно хотят захватить страну Ледяных гор. Но их всего четверо. Мало того, двое детей и две женщины. Они точно не воины. Я хорошо помнил, что изначально они сюда не собирались идти. Видимо, раз не получилось доставить меня к своему верховному шаману, они включили план «Б». Знать бы, в чем конкретно он заключается. Нет, препирательства демонов и жителей страны Долгих Лесов меня не волновали. Пусть делают, что хотят. Главное, чтобы не мешали мне, а лучше помогали. Чтобы я заткнул эту чертову щель, а потом вернулся к Изуми и спокойно прожил бы с ней всю оставшуюся жизнь. Раз к дочке вернуться не могу. Так, стоп, я отвлекся. Если учесть, что Агния с детьми точно не воины, и предположить, что они все-таки хотят исполнить свою первоначальную цель — захватить меня, то рисуется очень интересная картина. Они действуют уверенно, значит, на что-то рассчитывают. А если еще учесть, что в часовне естественная магия, и как минимум у Бориски магия тоже естественная, то шансы у них не нулевые. И что-то мне подсказывает, что у них точно есть туз в рукаве. Слишком уж все они уверены в себе. Знать бы еще какой туз. «Найдвар», — спросил я у демона, «а что будет, если барьер попытается перейти кто-то не из королевского рода? Что тогда случится?» «Он погибнет», — просто ответил демон. «Ну или сойдет с ума». Я прислушался к смеху правителя. Что ж, похоже, еще один факт в пользу слов Аркха, потому что назвать правителя здравомыслящим у меня язык не повернется. И тут Моня потянулся ко мне, напрашиваясь на ласку. «Курлык?» — спросил он. Я погладил его по загривку. И это, как ни странно, придало мне решимости. «Ладно, сиди не сиди, а делать делать нужно. Эх, была не была. Двум смертям не бывать, а одной не миновать». И я высунулся из-под деревянного козла, чтобы определить, в какой стороне трон. Меня тут же ударило по глазам сиянием, но я успел засечь направление и снова залез в тень деревянной игрушки. «Что ты решил?» — спросил Шикиша, видя, что я прикидываю, как лучше всего добраться до трона. «Пойду, проверю арк на детекторе лжи», — ответил я и добавил. «А вы на всякий случай оставайтесь здесь, тут безопасно». Бориска прекратил вырезать зверюшек и безбельционно заявил. «Нет, ты не пойдешь, ты не сможешь пройти барьер, у тебя не получится». «Это почему же?» — усмехнулся я. «Арк тебе солгал», — серьезно ответил пацан. «Он хочет захватить власть, однако у него ничего не выйдет, в нем нет королевской крови». Демон внутри меня с ненавистью зашипел, но я не обратил на него внимания, потому что становилось интересно. Или Бориска прав, и Арк действительно солгал, или я сейчас собирался сделать то, что не входило в планы Бориски. И это нужно было срочно выяснить. «И что ты предлагаешь?» — спросил у него я. «Ждать?» — ответил Бориска. «Чего ждать?» — поинтересовался я. Причем этот же вопрос был на лицах Шикиши и Найдвара. «Скоро все разрешится?» — ответил пацан и снова взялся за свою игрушку. «Скоро правитель умрет, и трон освободится». «Ты в этом уверен?» — спросил я. «Абсолютно», — усмехнулся Бориска. «Мои зверушки не дали ему спрятаться. Он скоро умрет. И тогда мы спокойно подойдем к трону. И настоящий император, тот, в ком действительно течет королевская кровь, займет свое место». У меня волосы дыбом встали, как спокойно сказал Бориска о мучительной смерти демона-правителя. В том, что смерть мучительная, можно было не сомневаться. Теперь слышались хрипы и стоны. Наблюдая за пацаном, я понял, что не ошибся. У семьи Агнии действительно есть в рукаве туз. Иначе Бориска так не наглел бы. И сейчас мне следует ждать сюрприза. Вот только сюрпризы мне сейчас совсем были не нужны. Спрашивать у Бориски, откуда он знает, что скоро все будет именно так, как он говорит, я не стал. Чуйка подсказывала, нужно действовать, и чем быстрее, тем лучше. А потому, кинув пацану, подожду около барьера, я пополз под деревянными зверушками. И тут же почувствовал, как кто-то схватил меня за ногу. Я обернулся и увидел ожившую деревянную рысь, растущую прямо в руках Бориски. «Какого хрена?» — спросил я и ударил свободной ногой по деревянной морде. Естественно, безрезультатно. Однако я держал у меня рысь вполне себе с результатом. Мало того, что я не мог двигаться, так еще и деревянные когти и зубы впились мне в ногу. Штанина окрасилась кровью. Было очень больно. «Бориска, твою мать!» — заорал я, все еще пытаясь решить дело миром. «Ну не драться же с ребенком!» «Ты никуда не пойдешь», — заявил пацан. «А если будешь сопротивляться, мои игрушки раздавят вас». Деревянный козел чуть-чуть присел. Не настолько, чтобы придавить нас, но вполне определенно показывая нам наше место. Но это уже была угроза для всех, и терпеть такое я не собирался. А потому я не стал церемониться и обнажил катану. Призвав Юшуошу, я первым делом разрубил козла. Нельзя позволить, чтобы он придавил нас. Деревянная игрушка развалилась пополам и упала. В глаза ударил пульсирующий свет. Я понимал, что нужно действовать очень быстро, у нас в запасе было очень мало времени. А потом пульсация добьет нас. Поэтому немедленно мгновение рубанул по рыси, обрубая ей половину башки и передние лапы. Освободившись от захвата, я оттолкнулся здоровой ногой и запрыгнул на выросшие игрушки. И поскакал по ним до барьера, разрубая на ходу наиболее ретивых. Найдвар и Шикиша поспешили за мной. Как и Моня. Он прыгнул практически одновременно со мной. Несмотря на то, что Моню видел только я, от его прыжков игрушки проседали, и на их деревянных поверхностях оставались вмятины от лап, вполне себе настоящие. К счастью, остальным было не до того, чтобы рассматривать их. Мы только и успевали, что скакать по деревянным головам. Я спешил. Во-первых, потому что губительное воздействие пульсации уже ощущалось, сердце начинало захлебываться. А во-вторых, в тот момент, когда мы прыгнули, Бориска был в шоке. Наверняка считал, что у него все под контролем, но я сломал его планы. Но, думаю, он быстро очухается. И как тогда поведут себя игрушки, я не знаю. Что ж, очухался пацан действительно быстро и заорал нам вслед. «Кизаму, ублюдок, не смей! В кресло императора должен сесть я, Я настоящий потомок императора. Я внук императора страны Долгих Лесов. И тут до меня дошло. Кто бы ни активировал световую пульсацию, большой урон она нанесла правителю. Возможно, даже и нужна была для того, чтобы освободить трон. А выросшие деревянные фигурки зверей защитили нас от света, но они легко могли стать нашей тюрьмой. Они уже сейчас вставали за нашими спинами на дыбы. Мы чудом успевали уходить. Черт! Я переживал, что если Аркх придет к власти, то семья Агнии пострадает. Но, похоже, мы все пострадаем, пока Бориска идет к власти. В следующий момент произошло два события. Мы с Мони одновременно провалились сквозь пелену. И тут же из-за колонн раздался строгий голос Агнии. «Бориска, паршивец, ты чего творишь?» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то майор стал свидетелем ссоры двух солдат. Вроде кто-то кого-то толкнул, начали орать, чуть до драки не дошло. И тут один говорит: «Давай разберемся, как мужики». И они начали играть в камень, ножницы, бумага.